«Держись, девочка моя, я уже бегу. Проблема в том, что я не знал, куда бежать. Поэтому выбрал тот самый проход, который, по моим надеждам, уходил на поверхность и старался дальше в ответвлениях выбирать такие же туннели. Да, возможно, нерационально, но исследовать всю систему подземных ходов у меня не было ни времени, ни желания. И почему я не маг? В окружении практически всемогущих, абсолютно разнообразных волшебников на голубых вертолетах я был белой вороной. Хорошо, хоть стражем оказался, а то ведь это стыдобище какая. Руки-ноги есть, а девушку свою защитить не могу. Теперь мне главное выжить, а после буду учиться владеть мечом. Все же, по сравнению с тем же Грайденом, я как птенец, яростно машущий крыльями и пытающийся напугать слона. Непривычное чувство. Вот так, под самобичевание, я свернул в еще один проход. На всякий случай оставлял небольшие зарубки маленьким камнем на стене перед каждым поворотом. Надеюсь, они мне не пригодятся. Света в пещерах было достаточно. Вокруг было полно светящихся сталактитов. Они были сделаны из какого-то полупрозрачного зеленоватого камня и отбрасывали практически потусторонний свет на окружающее пространство. Но зато не нужно было идти на ощупь. Сколько я бежал, я не знаю. По ощущениям и тянущей боли в мышцах не меньше 5 часов. Наконец, впереди очередного туннеля появился свет. И не бледно-зеленый, как от сталактитов, а тепло-желтый, какой бывает от открытого огня. Я ускорился, одновременно стараясь двигаться тише и незаметнее. Туннель делал резкий поворот вправо, и именно оттуда в него падал свет. Я застыл прямо перед поворотом и прислушался. Ничего. Аккуратно выглянул. Моему взору предстала пещера. Но не такая, из которой я вышел, а огромная, больше похожая на холл в крупном торговом центре, высотой в 4 этажа, со множеством ярусов по всей высоте, откуда уходили темные туннели. Все это богатство освещалось горящими факелами и выглядело внушительно, а еще заброшено. Как будто здесь никого и никогда не было, ни души, ни дуновения ветерка или постороннего звука. Но ведь факелы горят, не могут же они сами по себе гореть. А если даже и могут, все-таки магия, все дела, то просто так они этого делать не будут. Если есть чем освещать, значит, есть и что освещать. С этими здравыми мыслями шагнул в помещение. И тут же попал в невидимую вязкую субстанцию, похожую на кисель. Она обволокла меня с головы до ног, мешая идти. Я порядком испугался и на одних инстинктах постарался побыстрее пробиться сквозь вязкое марево. Одно резкое движение вперед, и я кубарем покатился внутрь вдоль балкона без перил, прямо навстречу пропасти. Если я упаду в этот странный зал, то лететь мне с балкона до земли добрых 5 метров, а то и больше. Так что я вцепился в камни и остановил свое падение. Одновременно в уши ринулся поток звуков. Все вокруг жило. Дышала и говорила. Отовсюду слышался топот, смех, разговоры, стук и даже грохот. Инстинктивно пригнувшись, я на корточках бросился за ближайший валун и гордо спрятался за ним. Несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая гулко бьющееся сердце, а потом решил выглянуть наружу. То, что я увидел, повергло меня в шок. Хотя я думал, что в этом мире меня уже ничем не удивить. «Гномы!» — выдохнул пораженно и нервно хохотнул. «Да, точно гномы, я не ошибся. Иначе как назвать бородатых мужиков ростом около 1 метра с кирками и топорами наперевес? Только разве что практически через одного данные индивиды были лысые, то есть либо волосатый, что можно косички заплетать, либо лысый. Лысый, но с бородой до пояса. Зрелище не для слабонервных». Попытался вспомнить, что Алисия говорила о гномах, но в голову ничего не приходило. Ни одного разговора, ни одного упоминания. Как будто они и не существовали никогда. А между тем, вот они, воплоти. Обладают ли они магией, злые или добрые? Ведь нельзя же просмотренные мною фильмы и книги взять за образец. А главное, где мы находимся? Неужели Альберт закинул меня за пределы Лемии? Тогда у него есть очень мощный портальный артефакт, и Или же сам он портальщик-гений? Потому что даже сама Алисия никогда не говорила о магии такой силы. Мы перемещались порталами и на территории Адисандрии и Лемии, но никогда из страны в страну. Я сидел за камнем и пытался максимально подробно рассмотреть происходящее и на основе увиденного принять решение, что делать дальше. Моя цель – вернуться в лес теней. И желательно именно в королевский лагерь. А то будет забавно, если в сам-то лес я попаду, а потом в нем же и заблужусь. Поэтому сейчас я пытался решить, попробовать попросить помощи у подземных жителей или хотя бы спросить дорогу, или же постараться не попадаться им на глаза. Скосил глаза в сторону. Немного правее стоял более высокий валун. За ним бы я мог спрятаться и не сгибаться в три погибели. Раз, два, три. Рывок, перекат, и я уже стою за новым заслоном. Настороженно оглянулся. Вроде никто не заметил. На удивление, мой ярус вообще был очень немноголюдный. Здесь, конечно, изредка кто-то проходил, но достаточно далеко от меня. Внизу же гномов было столько, сколько муравьев в муравейнике. И все они что-то делали. Рубили, сверлили, ковали, таскали и варили в огромных напольных чашах, под которыми горел фиолетовый огонь. Что было удивительно, огонь этот не пускал дым. Иначе, думаю, здесь бы уже давно все прокоптилось. Попытался рассмотреть, с чем они работают и что делают, но с такой высоты было это непросто. Явно заметен был только металл, песок и кое-где дерево. Но что именно делают, было непонятно. Но вообще гномы были похожи на тех, которых я когда-то видел в кино. Мастеровитые, работяги и мрачноватые. Тогда можно попробовать заговорить. В кино они обычно не подлые, хоть и не добряки. Что интересно, среди них не было ни одной женщины. Вокруг, насколько хватало глаз, были сплошь волосатые, потные мужики. Я вздохнул. Знакомая атмосфера. Ладно, будь что будет. Уже вышел из своего укрытия, завидев сбоку одиноко идущего гнома с киркой наперевес, как внизу начала происходить какая-то вакханалия. К самому большому чану подкатилась тяжелая дубовая тележка с длинной палкой, торчащей посредине. Что-то сродни подъемного крана. К концу палки была привязана веревка, на конце которой висел небольшой олененок. Морда у животного была завязана тряпицей. И вот это милое создание собирались опустить в чан с кипящей непонятной жидкостью. Я живенько вернулся в свое укрытие. А, так у них обед намечается. Похоже, будет суп из оленины. Я бы не сказал, что то, что кипело и шипело в котле, похоже на суп, но у всех разные вкусы. Пожалуй, рано я им приписал благородство. Нет, я тоже не вегетарианец, а ленину даже бывало ел. Но вот так, в кипяток, жестоко. Передернул плечами. Нет, люди тоже, бывает, раков варят наживую. Но здесь все же олень, благородное животное, умное. Хмуро осмотрелся. Нет, пожалуй, не буду знакомиться. Конечно, может, я и предвзят, но все же лучше поосторожничаю и пройду мимо. Может, в одном из этих проходов смогу найти выход. Мысли спасти животное ко мне приходили, но все же я не настолько благородный, чтобы рисковать жизнью ради оленя. А то, что я ей рискую, это однозначно. Так что поползу-ка лучше на выход. Все лучше, чем столбом стоять. Только опять сделал два шага в сторону ближайшего ко мне прохода, как услышал плач. Причем детский плач. То, что в среде этих суровых мужиков, ну никак не могло быть естественным. Резко развернулся. Возле упомянутого чана стоял еще один олененок. Я его сначала даже не заметил, до того он маленький был и громко всхлипывал. Все равно было поразительно. Как я его смог услышать? Нас отделяло 200 метров по прямой. Сначала вниз, потом в сторону. Когда-то я слышал, что животные умеют плакать. Но так... Всхлипывать, бессвязно что-то бормотать невозможно. Тут второй олененок и вовсе поверг меня в шок, заплакав пуще прежнего и обратившись к одному из гномов. «Дядя, не надо!» «Черт!» — выдохнул пораженно. «Похоже, передо мной оборотни или же говорящие животные. Что в данной конкретной ситуации почти одно и то же. Главное, существо разумное. Это все меняет. Подобрался и мельком оценил ситуацию. Алисия, прости, кажется, я опять вляпался. Придется тебе еще меня подождать. Заметил недалеко от себя свисающую с каменного потолка металлическую цепь. Она оканчивалась как раз на третьем, моем уровне, но так как сверху была намотка на впечатляющую размерами деревянную катушку, то есть шанс размотать ее и долететь до самого низа. Правда, один черт будет быстро, как и в свободном полете. А, ладно, фиг с ними, с ногами, потом срастутся когда-нибудь. Там оборотня уже в чан опускают. Я быстро обогнул свое убежище и, разбежавшись, прыгнул с балкона в пустоту. Даже в какой-то момент испугался, что не долечу. Но нет, тяжелое, холодное железо огромной цепи практически влетело в мое тело. Я схватился за одно из звеньев с цепкостью мартышки на дереве. Одну долгую секунду мы по инерции продолжали движение вбок, которое я начал еще перед полетом, а потом со свистом рухнули вниз. Перед глазами пронесся второй ярус, потом еще один, который я изначально не заметил. Потом я увидел макушки голов, все присутствующие в пещере дружно смотрели на меня. «Пора!» Я с силой оттолкнулся от цепи и прыгнул в сторону, одновременно группируясь. Только коснулся ногами земли, тут же сделал кувырок, чтобы восстановить равновесие, а потом с места в карьер понесся к центру помещения. Меня провожали ошеломленными поворотами головы и полной тишиной. Кажется, даже в самом дальнем углу пещеры перестали что-то ковать. «Быстрей, быстрей, пока еще действует эффект неожиданности!» Выхватил небольшой перочинный ножик из кармана и прыгнул через стоящий чан, одной рукой хватая оленя, другой перерезая веревку его держащую. Приземлился со своей ношей с другой стороны от котла и сгруппировался, готовый давать отпор, драться и бежать одновременно. Но сначала надо найти второго оборотня. Там, где он стоял, его уже не было. Оборотень нашелся за спиной гнома, к которому он до этого обращался. Данный индивид смотрел на меня, ошеломленно вытаращив глаза и открыв рот. Наконец он отмер и свел брови к переносице. Я выхватил кинжал и встал в стойку, поудобнее перехватывая свою ношу. «Кто опустил сюда этого идиота?» — громко крикнул в пустоту гном. «Дядя Грег, в этот раз это не я!» Тут же открестился олень на моих руках, где-то потерявший повязку, мешающую говорить. А я уронил челюсть. «Дядя?» Глава 18. Вон из леса. Алисия. Через пару часов после побега Альберта мы узнали, как именно он смог колдовать в лесу теней. Любой другой маг поостерегся бы это делать, опасаясь того, что искажения леса обернутся против него самого. Здесь бывали нередки прорывы нечисти и необъяснимые природные катаклизмы. Но Альберту, видимо, не было до этого никакого дела. Он просто выпустил огромную порцию магии и сбежал, оставив нас разбираться с последствиями одних. «Ваше Высочество!» В шатер, где я перевязывала раненых, влетел один из стражников. «С южной части леса на нас несется буран! Снежный!» Стражник отчаянно всплеснул руками. Магистр Гиллан вскочил и застонал, схватившись за виски. «Магистр, что с вами?» «Миледи, это магический буран. Он подавляет мою внутреннюю чувствительность к магии. Энергия так велика, что сносит все на своем пути. Мы сможем его остановить?» Маг покачал головой. «Не думаю. Не стоило злить это место». «Тогда бежим», — решила я мгновенно. Мы выскочили из шатра и огляделись. В лагере царила суматоха. Если воины еще хоть немного поддерживали видимость дисциплины, то придворные, которые и так постоянно жаловались на неудобства и отсутствие комфорта, а также привычных условий в лесу, сейчас и вовсе обезумели от страха. Я обернулась. У меня не было ни времени, ни желания успокаивать истеричных фрейлин и прочих придворных. Я искала глазами Грайдена. Кентавр нашелся около столовой. Он несся ко мне на огромной скорости. На его спине сидели взъерошенные мальчишки. Фредерик с Кысом. У парней был помятый вид, глаза возбужденно горели, а кудряшки Кыса торчали во все стороны. Грайден явно вытащил их из какой-то передряги. «Ваше Высочество!» Крупная фигура воина остановилась точно напротив меня.